«Прочти подушку», — гласила надпись на моей ладони. Недоуменно смотрю на собственную ладонь и пытаюсь вспомнить, что я здесь делаю и к чему это странное сообщение. Вспомнила. Вчера у нас машина застряла на дороге. Мы с Тедом пришли сюда, я осталась, а парни заночевали в деревне. Это я помню. А вот когда сделала надпись? И что вообще означает «прочти подушку»? Сев на постели, взяла подушку. Та была девственно чиста. Сняла наволочку. Та же история. К чему надпись? Открылась дверь, пропуская смотрительницу с подносом. Это для меня? Странно, это же не гостиница. Впрочем, и в гостиницах нет такого сервиса. «Доброе утро, мисс Ким», — сказала Арида, проходя к столу у окна. «Как вы себя чувствуете?» «Доброе утро. Спасибо, хорошо». Стандартно вежливый обмен любезностями. Но мне что-то в этой ситуации не нравилось, и я никак не могла понять, что. «Для вас оставили подарок», — смотрительница улыбнулась мне и крикнула кому-то. «Заносите!» В следующее мгновение я натянула одеяло до подбородка, потому как двое высоких мужчин с излишне длинными руками внесли огромную охапку длинных ярко-алых роз и букет из конфет. И то, и другое разместили на полу и, не глядя на меня, вышли. «Сэр Сонхейт просил передать свои извинения за то, что напугал вас вчера», — произнесла Арида. «Да я не испугалась, осторожно встаю. И вообще не понимаю, зачем?» «Ложитесь обратно». Арида достала столик для еды в кровати. «Я вам сейчас все накрою». Я склонилась над розами, вдохнула приятный с оттенками малины аромат. «Спасибо. Я могу позавтракать и в столовой». Смотрительница понаблюдала за тем, как восторженно касаюсь роз, и надышаться ими не могу, а затем скомандовала. «В постель, мисс Ким. Вы вчера замерзли, можете простыть, так что в постельку. А я вам столько вкусненького принесла». И тут где-то внизу раздался женский рык. «Где она?» Я вздрогнула и посмотрела на Ариду. Смотрительница стала откровенно странной. Глаза словно засияли мягким желтоватым светом, зубы оскалились, нос дернулся так, словно женщина была в ярости. Но, увидев мой взгляд, мгновенно заулыбалась и повторила. «Ложитесь в кровать, мисс Ким, вам отдыхать нужно». И я почему-то легла. А едва Арида, разместив столик, разложила тарелки, встревоженно спросила. «Все хорошо?» «О, с вашим появлением я начинаю на это надеяться», — загадочно ответила смотрительница. После чего торопливо вышла. Я же сняла блюдце с чашки и искренне удивилась. Зеленый чай с жасмином. Как она узнала? Мой самый любимый чай. Мне его за всю поездку в Шотландии ни разу не подавали. Обняв чашку ладонями, вдохнула любимый запах и тут услышала. «Хэсавергр!» Голос был все тот же женский, до крайности неприятный. А после кто-то открыл мою дверь. Дверь тут же закрылась, так никого и не впустив, и в коридоре я услышала отрывистые от Ариды. «Эсар, Греф!» Затем визг, рычание, причем рычание звериное, а после исчезающий вой вперемешку со странными словами. Когда вошла Арида, я округлившимися от удивления глазами продолжала смотреть на двери, все так же обнимая ладонями чашку. «А, сумасшедшая из деревенских», — весело сказала смотрительница, чем-то очень довольная. «Раньше очень всем докучала», — усмешка. «А сейчас уже просто... ну да неважно. А почему вы не едите?» Бедная женщина, несчастную сумасшедшую, действительно стало жаль. «Поверьте, мразь первостатейная», — мрачно произнесла Арида. «Уж до чего наши пришлых не любят, а вам рады все». «Что?» — не поняла я. Улыбка странная немного, и смотрительница произнесла. «Завтракайте, мисс Ким. Я просто хотела сказать, что вам здесь очень рады. Причем все». И меня повторно оставили наедине с собой, в окружении аромата роз и, да, с букетом из шоколада. Еще бы понять, что происходит. Неужели лорд решил, что, сбив меня своей машиной, чем-то мне обязан? Да не сбил он меня сильно, даже синяка не осталось, и... Стоп. Я вдруг вспомнила ночь. Мой кошмар. Мужчину в спальне его. Она просто мокрая. Спи. Все хорошо, я рядом». И он поменял мою подушку. Взгляд на ладонь с той же надписью «Прочти подушку». И тут я заметила одну странность. У меня были сломаны ногти. Мои наращенные ногти под френч. И я не помню, чтобы их ломала. Что происходит? Аппетит пропал напрочь. К чаю я так и не притронулась и, сдвинув столик, встала. И почти сразу дверь открылась, пуская Ариду. «Что-то случилось?» — спросила она. «Мы в шоу «Разыграй ближнего»? Как она появилась так быстро? Не могла же подсматривать замочную скважину? Да здесь и нет такой, только засов стоит. Что происходит?» «Ким?» — встревоженно позвала смотрительница. «А где моя подушка?» — почему-то спросила я. Женщина с заметным облегчением выдохнула, улыбнулась и сказала. «Ваш друг звонил и оставил вам сообщение, но вы спали, и я не решилась вас будить. Завтракайте и спускайтесь. Я зашла сказать, что ваша одежда еще сушится, принесу вам платье. Кстати, надеюсь, чай вам понравится, я старалась». И она вышла, снова оставляя меня без ответов. А я растерянно села на постель, только сейчас обратив внимание на ночнушку. Не моя. Не помню, как надевала и полупрозрачная. В итоге все же позавтракала, глядя в окно и пытаясь понять, как вышло, что я проспала до обеда. Более того, почти вечер уже. Вскоре снова вернулась Арида. Подошла, протянула мне нокиевский мобильник с одним пропущенным. На постели разложила светлое платье, причем совершенно новое, словно с него только что бирку срезали. «На пропущенный», — сказала смотрительница. Молча нажала кнопку вызова. Три долгих гудка, а затем на том конце я услышала. «Ким, детка, у нас ось треснула, ремонтируем. Заберем тебя утром. Отдыхай». И Тед отрубился, даже не дав мне хоть что-то сказать в ответ. Истина в его стиле. Прямо как записано одно из его многочисленных ко мне сообщений. «Ким, детка, мы в пабе, сегодня отдыхай. Кими, малышка, тут такая рыбалка намечается, ты отдыхай сегодня». «Кими, крошка, у нас ось треснула, ремонтируем». То есть это он даже повторился. Я остервенела, нажала кнопку вызова, но кроме гудков трубка мне ничего больше не сообщила. «Сволочь!» – выругалась я. Набрала номер администратора Бродика. Тоже только гудки. «У всех мертвый сезон?» Затем батарея вовсе разрядилась. «Потрясающе просто!» «Гады они!» – пожаловалась я Ариде. «Просто гады!» От досады плакать хотелось. Женщина присела рядом, с сочувствием глядя на меня. «Я ногти поломала», — пожаловалась смотрительница. «А когда, даже вспомнить не могу». «Знаете», — решительно поднялась, — «наверное, схожу в вашу деревню сама. Хоть выскажу ему все». «Они приедут утром». Арида тоже поднялась. «И все будет хорошо. Стоит ли нервничать, Ким? Лучше помогите мне по дому, если вас не затруднит». Отказывать было неудобно, и я просто кивнула. «Спасибо». Женщина искренне и радостно улыбнулась. «Переодевайтесь, я жду вас в холле». Из одежды мне принесли только платье и никакого белья. Конечно, где им взять белье моего размера, но все же странно. Очень странно. Все странно. И что-то внутри меня все шепчет и шепчет. А о чем?